не в стихи, ибо, каково мое положение, я воображаю. Значит, только лень мешает мне отыскать эту ускользающую от меня идею и вновь овладеть ею. Встал с позаранку и тотчас отправился в мастерскую. Не было еще 7 часов. Пьерри был уже за работой. Лора обманула меня. Весь день проработал с жаром. К вечеру устал. Переписал ноги юноши в углу картины, а также старуху. Вернулся к себе переодеться и захватил с собой Фильдинга и Сулье. Вместе пообедали у Ружи. Заходил к Г. Гимарди узнать о здоровье Луи. У Перпиньяна. Этот Г. Ривьер очень забавен и интересен. Он тоже своего рода философ с налетом безнадежности и материалист. Мы говорили о лорде Байроне и о таинственных произведениях, которые так странно пленяют наше воображение. Интересный спор у Леблана о гениях и необыкновенных людях. Демье считал, что только сильные страсти являются источниками гения. Я же полагал, что этому служит лишь одно воображение или, что то же самое, особая утонченность органов чувств, которая заставляет видеть то, чего другие не видят, и притом совершенно на свой особый лад. Я утверждал даже, что сильные страсти в соединении с воображением чаще всего ведут к беспутству ума и т.п. Дюфрин высказал очень правильную мысль. Необыкновенным делает человека совершенно своеобразный и только одному ему свойственный взгляд на вещи. Он распространял эту черту на великих полководцев и т.п. вообще на великие умы во всех отраслях. Итак, для великих душ нет никаких правил. Они существуют лишь для людей с благоприобретенным талантом. Доказательством служит то, что эту способность нельзя передать другому. Он говорил, сколько соображений нужно для того, чтобы написать хорошую, выразительную голову, во 100 раз больше, чем для того, чтобы решить какую-нибудь другую задачу, а между тем, в сущности говоря, это только инстинкт, так как он не отдает себе отчета в том, что им руководит. Я замечаю теперь, что ничто так не побуждает меня к творчеству, как самая обыкновенная вещь, написанная на подходящий мне сюжет. В мастерской с 8 часов. Дюваль был поутру, раньше, чем я пришел. Пьерри был уже на месте. Г. Жак Лиман и ее вторник, 27 го 4 заказ 619-49. Ребенок. Дал ей 4 франка. Плохое самочувствие. К концу пришел Шен-Мартин. Обедали у Ружи вместе. Затем встретили Фильдинга и все вместе пошли к Леблану. Среда, Г. весь день не в духе. Нелепая меланхолия. Было бы очень 28 апреля полезно как можно раньше ложиться спать, ибо теперь вечера скучны. Хорошо было бы приходить в мастерскую на рассвете. Работал над ребенком. Четверг, 29 апреля, слава для меня, не пустое слово. Шум похвал опьяняет настоящим счастьем. Природа вложила это чувство во все сердца. Те, кто отказываются от славы или не могут ее достигнуть, поступают умно, выражая презрение к этому дыму, к этой амброзии великих душ. Презрение, которое они именуют философским. В последнее время люди одержимы каким-то непонятным зудом сбросить с себя то, что природа дала им лишнего по сравнению с животными, на которых они взваливают самые грязные обязанности. Философ – это господин, который как можно лучше кушает 4 раза в день и который считает, что добродетель, слава и благородство чувств должны приниматься во внимание лишь постольку, поскольку они ничем не нарушают эти 4 совершенно необходимые функции и связанные с ними мелкие телесные и личные удобства. В этом смысле любой мул превосходит этих философов, ибо он помимо прочего переносит без жалоб удары и лишения. Дело в том, что эти люди рассматривают добровольный отказ от высоких даров, которые им недоступны, как нечто такое, чем они особенно должны гордиться. С раннего утра в мастерской набросал 2 рисунка. Арабы с лошадьми. Пришла Лора, Елена и еще одна. Был Лопес до 3 с четвертью. Я оставался в мастерской до 7 часов с небольшим. К концу пришел Тиль. Его похвалы, которые показались мне искренними, придали мне жару. Я прошелся с ним до Пале, рояля. На этих днях пойду к нему повидаться. Был у Г. Гимарди после обеда. Вернулся в 10 часов. Пятница, в мастерской около 8:30. Позавтракал. До 30 апреля этого приходил Абази. Написал с него руки и сделал саблю. С Шен-Мартеном и Маракетти были в театре Порт-Сен-Мартен. Смешная Джен-Шор, Мельник прелестен. Заходил Г. Кутан. Для моей картины Христос. Ангелы смерти, печальные 50, и строгие, бросают на него меланхолические взгляды. Подумать о Езекииле. Вот что было бы прекрасной вещью, переход через Красное море. Получил вчера письмо от кузины Ламы, которая предупреждала меня, что к ней должна прийти сегодня Гэжа де Лавалет, чтобы повидаться с моей сестрой. Я решил туда пойти, оставался в мастерской до полудня, набросал два маленьких рисунка, затем до половины третьего оставался у кузины, у Сулье, фехтовал с Фильдингом, остался с ними, обедал с Фильдингом, затем ненадолго Гэжа Лелевр, потом опять встретился с ними в маленьком кафе, играли в бильярд или, больше, болтали, толкая шары. Египет, Египет, через генерала Кайтласка я получу оружие Мамилюка. Сегодня утром в мастерской испытал прямо-таки одержимость композиции и вновь почувствовал тягу к картине «Христос», которая раньше мне ничего не говорила. Затем, Бот, Царис, сегодня вечером мне мерещатся прекрасные ноги и тела, простые по форме, моделированные в духе Гверчина, но более твердо. Я не создан для маленьких картин, но мог бы писать в этом роде. Я рано возвратился вечером, в плохом состоянии, но письмо моего милого брата, такое хорошее и успокоительное относительно его будущего, немного привело меня в себя. Пообедал у этой славной четы Лелевр. Усталость и недомогание целый день. Сделал акварелью турка, гладящего свою лошадь. Анри Шеффер приходил на несколько часов. Затем Анри, с которым я дошел до Тюильри. Целый день чувствовал недомогание. Завтракал с Сулье и Фильдингом. Смотрел картины маршала Сульта 41. Помнить, делая ангелов для префекта, о тех прекрасных мистических фигурах женщин, особенно об одной из них, которая несет на блюде свои сосцы. Водил Пьерри обедать со мной. Гулял на Марсовом поле с Пьерри, Сулье и Фильдингом. Вернулся с Пьерри и провел вечер. Чай, Данте и Пьер. Написал письмо Конье. Суббота, 1 мая, воскресенье, 2 мая, понедельник, 3 мая, 4:51, вторник, 4 мая, четверг. В мае идет уже четвертый месяц с начала года. Не проспал ли я все это время? Какой удар молнии. Я все еще не кончил картину. Я спотыкаюсь на каждом бгагу. Сегодня переделывал фон. Феликс заходил в мастерскую. Сегодня утром был у Теля. Он одолжил мне маленькую Библию. Это богатейшие залежи тем. Заходил на минуту к Эдуарду. Обедал с Фильдингом и Сулье у Ружи. Потом был у Леблана. Дюфрин, занятный и славный малый. Магнетизм. Шутка, сыгранная им с доктором, который усыпил одну женщину. Его друг подсказывает женщине вещи, которые она простодушно повторяет, затем сам он делает вид, что усыплен, и изумительно отвечает на вопросы доктора, который, по-видимому, восхищен его ответами, так как цитирует их в своей книге. Как мало можно доверять этим бредням. Возвращаясь, говорили с Сулье о том, чтобы вместе делать акватинты с моих рисунков, после чего я пройдусь по ним иглой. Демье, прекрасный человек, он 2,5 месяца брал уроки, книги по Востоку, Анастас, или записки одного грека, перевод с английского, письма о Греции и Египте, сочинение Савари, история Египта при Мехметале, сочинение Минжина, перевод в стихах Дантова Ада Брэдиламат, история жизни и творений Рафаэля, с красивым портретом, гравированным кузеном, сочинение, кажется, Г. Катермера Декинси, Ромен Дехах, собрание гравюр всякого рода, Королевская библиотека, турецкие костюмы, Соч, Шейка, гравюры на дереве, нравы и обычаи турок, Соч, Росси, скульптора, 1770, поход великого султана, Соч, Миллинга, мудрость С.В., Иоанна Златоуста, С.В., Василия, С.В., Григория Назианзина, Соч, Г., Планша, у края пропасти время борется с хаосом, страшный суд, стихи одной дамы. С раннего часа в мастерской, с жаром работал над женщиной в углу картины и вообще над всем углом с лошадью. Дюфрин пришел около 2 часов и оставался до 3,5. Кажется, он доволен. После его ухода я проработал еще до 7,5. Обедал на улице Лагард у Пьерри. Вернулся к себе в 9,5. Сегодня севильский цирюльник в Одеоне. 52. Работал над лошадью приблизительно от 9 и до 2. Вчера был у Шан-Мартена. Ездил верхом на лошади Маракетти, средоуспрыгнул с противоположной стороны. Я не считал себя на мая это способным. Чуть было не был раздавлен лошадью, как, соскакивая, не сумел сохранить присутствие духа. Возвращался через Люксембургский парк. Приятное чувство довольства и свободы. Всегда помнить о том, что природа человека способна перенести любое положение и даже извлечь из него известное преимущество. По крайней мере по большей части. Пообедал в 4:30, застал Фиделя и Камера у двери моей мастерской, закончил вечер с ними, видел у Камера великолепных Пенелли 42, Какое же впечатление произведут на меня оригиналы? Его битва изумительна. Утром на минуту к Пьерре и Сулье. Взял у него наброски «Пятница», Неаполя. 9 го купил на 5 франков гравюр на улице Сен-Пер, восточные костюмы и оружие дикарей, старую литографию Жирика, взятие Бастилии т.д. Позавтракал, выйдя от Сулье, на углу улицы Сен-Пер и улицы Университета. Купив гравюры, зашел к Анри Шефферу. Не застал. В мастерской. Пьерре был уже там. Я работал над одеждой человека, в центре картины. Это лучше выделяет лежащего человека. Дюфрин советует мне главным образом передавать локальный цвет и писать крестьянские типы. Надо стараться не отрываться от работы, разве только для того, чтобы кончить Веласкеса. Как странно создан человеческий дух. Раньше я, кажется, согласился бы работать над Веласкесом даже сидя на колокольне. Сегодня же я не могу думать о том, что его надо закончить, иначе как о каком-то проклятии. Все это от того, что я надолго забросил его. То же происходит и с моей картиной, и со всеми моими работами, как будто надо пробить какую-то толстую кору, чтобы отдаться им целиком. Точно это, неподатливая почва, которую не берут ни саха, ни мотыга. Но при некотором упорстве сопротивление вдруг прекращается. Рождается столько цветов и плодов, что не успеваешь их собирать. Фильдинг заходил в мастерскую. Пообедал с ним из Г. Дюфрину, а на улице Лагард. Прогулка в Люксембург. Был у них, на улице Жакоб. Спал. Вернулся в 11 часов. Соловей. Какой краткий миг радости во всей природе. Эти свежие листья, эта сирень, это помолодевшее солнце. Меланхолия исчезает на эти недолгие мгновения. Если даже небо покрывается облаками и хмурится, это напоминает прелестный каприз любимого существа. Всегда веришь, что оно вернется. Сегодня, идя домой, я слушал соловья. Я слышу его и сейчас, но очень издалека. Это пение действительно ни с чем не сравнимо, не столько само по себе, сколько по чувствам, которые оно вызывает. Бюффон 43 в качестве натуралиста восхищается гибкостью голосовых связок и разнообразием трелей меланхолического певца весны. Я же нахожу в его пении ту монотонность, то необъяснимое очарование, которое есть во всем, что производит на нас сильное впечатление. Это то же, что глядеть на открытое море. Все ждешь новой волны, и никак не можешь оторваться. Как я ненавижу всех этих рифмачей, с их рифмами, с их славами, с их победами, соловьями и лугами. Многие ли из них действительно смогли бы передать то, что заставляет почувствовать соловей? А между тем их стихи набиты только этим. Когда же об этом говорит Данте, он остается всегда новым, как сама природа. И кажется, слышишь только его одного, а у тех все искусственно прикрашено и создано рассудком. Многие ли из них могли изобразить любовь? Данте поистине первый из поэтов. Трепещешь вместе с ним, как перед живой действительностью. В этом он выше Микеланджело, или, скорее, этим он отличается от него, потому что и тот велик, но не этим даром правды. Гоми Цаломби Адунати Алли Пастури и т.д. Гоми Систа Аграцидр Ларана и т.д. Самиил Вилланелла 44 и т.д. Как раз об этом я всегда мечтал, не отдавая себе в том отчета. Будь в живописи именно таким. Это единственный в своем роде дар. Если какая-нибудь вещь надоест тебе, не работай над ней, не гонись за внешним совершенством. Существуют некие недостатки с точки зрения невежд, которые часто сообщают жизнь творению. В моей картине появляется напряженность, энергичное движение, которое непременно надо еще усилить. Необходимо ввести еще этот хороший черный цвет, эту счастливую грязь, и эти куски тела, какие я умею писать и к каким почти никто не стремится. Мулат будет очень на месте, надо заполнять теснее. Если это и менее естественно, то более богато и красиво. 54. Только бы все это держалось крепко. О, улыбка умирающего. Последний взгляд матери. Объятие отчаяния, драгоценное достояние живописи. Безмолвная мощь, говорящая сначала только глазу и постепенно захватывающая и овладевающая всеми способностями души. Вот тот дух, вот та истинная красота, которая приличествует тебе, прекрасная живопись, столь оскорбляемая, столь непризнанная, отданная на произвол дуракам, пользующимся тобой. Но есть еще сердца, которые воспринимают тебя с благоговением. Есть души, которые не удовлетворяются ни фразами, ни ухищрениями, ни остроумными выдумками. Стоит тебе только появиться в мужественной и простой суровости, чтобы вызвать чистое и совершенное наслаждение. Признаюсь, что я работал со страстью. Я совсем не люблю рассудочной живописи. Теперь я вижу, что необходимо, чтобы мой беспокойный дух метался, переделывал, испробовал сотню приемов, прежде чем прийти к окончательному решению, потребность которого мучает меня в каждой моей вещи. Есть старая закваска, тяготение к совсем черному фону, этому надо уступить. Если я не извиваюсь, как змея в руке Пифи, я остаюсь холодным, надо раз навсегда признать это и подчиниться этому. В сущности, тут большое счастье. Все, что сделано мною хорошего, было сделано именно так. Довольно Дон Кихотов и других недостойных тебя произведений. Глубоко сосредоточься в своей живописи и думай лишь о Данте. Это то самое, что я всегда чувствовал в себе. Уже 9. Какая быстрота. Около 8 часов я был в мастерской. Не найдя Пьерри, пошел завтракать в кафе Вольтер. Заходил к камере, взять у него на время рисунки Пенелли. Почувствовал в себе желание писать на современные сюжеты. Жизнь Наполеона полна сюжетов. Прочел стихи некоего Г. Бельмонти 45. Хотя они и полны глупости и романтики, все же пни заставили еще сильнее работать мое воображение. Моя картина принимает другой вид. Темное заменяет пестроту, которая в ней царила. Работал над фигурой сидящего в центре человека, писал Спирре. Меняю приемы. Ушел из мастерской в 7:30. Обедал по дороге в аббатство в новом ресторане. Затем у кузины, Ламы. Завтракал с Фильдингом и Сулье. Затем у Демье, чтобы посмотреть его древности. 4 вазы из великолепного воскресенья, 9 мая вчера, в субботу, 8. Понедельник, 10 мая вторник, 11 мая алебастра и прекрасной работы, очень оригинальный саркофаг. Запомнить характер ног двух сидящих египетских статуй, которые относятся, по-видимому, к самой глубокой древности. Затем у кутюрье, потом в мастерской. Пьерри был там. Я закончил кафтан человека в центре и на этом фоне написал лежащего на первом плане человека, выделив его светлым пятном, отчего все стало значительно лучше. Заходил Феликс. Обедал с Пьерри. Сегодня вечером маленькая прогулка по Тюильри и обратно, к себе домой. Вернулся в 11:30. Серенада Пайера 46 поразила меня сильнее всего остального. С раннего утра в мастерской, там же и позавтракал. Немного поработал над фигурой, написанной Спирре, над ногой лошади, над акварелью мамелюка, держащего лошадь под узцы. На минуту заходил Фильдинг, обедал на улице месье Ле Пренс, зашел за Пьерри, чтобы идти к Шмиту, который еще не устроился. У него прочел отрывок из Гюра. Надо сделать на эту тему сюиту. Прогулка в Тюильри. Встретил Фиделя и Д.Р. Бульвары. У Жиго взял литографию Гро. У Г. Геймарди. Луи поправляется. Встретил, выходя, возвращающихся Феликса и Каролину. Они были у меня в мастерской. Приятные мысли. Написать Гюра. Принес от Феликса рисунок, который сделал для него. Итак, наступит время, когда меня уже не станут волновать ни мысли, ни чувства, ни желания поэзии, ни всякого рода излияния. Бедный Жирика, я видел, как ты сошел в то тесное жилище, где нет даже снов, и все же не могу поверить этому, как бы я хотел быть поэтом, но, по крайней мере, твори хоть в живописи, сделай ее непосредственной и смелой, сколько еще надо сделать, займись гравюрой, если живопись тебе не удается, и пиши большие картины. Жизнь Наполеона, это эпопея нашего века для всех искусств, но необходимо рано вставать, живопись, я повторял себе это 1000 раз, имеет свои преимущества, присущие только ей одной. Поэт очень богат. Вспоминай же, чтобы постоянно вдохновляться, некоторые отрывки Байрона. Они мне очень по сердцу. Конец Абидос, ской невесты. Смерть Селима, его тело, уносимое волнами и, главное, это рука, приподнятая волной, набегающей на берег 56. Это действительно высокий образ и принадлежит только ему. Я воспринимаю эти образы в их живописном воплощении. Смерть Гассана в Гюре. Гюр, созерцающий свою жертву, и проклятие мусульманина-убийцы Гассана. Описание опустевшего дворца Гассана. Коршуны точат свои клювы перед битвой. Схватка воинов, сошедшихся вплотную. Сделать одного, который, умирая, кусает руку врага. Мазепа проклинает тех, кто привязал его к степному скакуну. Тут же замок, разрушенный до основания. Сегодня утром в кафе Демар прочел отрывок, получивший премию Общества изящной литературы. Диалоги Фуше, Бонапарта и Карна. Есть хорошие места, но также и шедевры глупости. Работал у Фильдинга, над его Макбетом. В мастерской около полудня. Начал битву Гассана с Гюром. Обедал у Ружи. В 5 часов, нашел там Сулье. Гулял с ним около часа. В 7 часов Леблан. Дюфрин не пришел. Пришел Г. Ривьер. Сегодня утром в Пандоре прочел следующий анекдот. Один английский офицер во время войны с Америкой, находясь на аванпостах, увидел американского офицера на разведке, который казался таким рассеянным, что не заметил его, хотя и находился на близком расстоянии. Он берет его на мушку, но, приведенный в ужас мыслью выстрелить в человека, словно в цель, не спускает курка. Американец же пришпоривает лошадь и исчезает. Это был Вашингтон, в мастерской с 9 часов. Завтракал в кафе Димар. Среда потом у Сулье. Сулье приходил с Г. Андрюс. Конье пришел 12 го после 3 часов. Мне показалось, он остался очень доволен моей картиной. Ему кажется, говорил он, будто это начата моя старая картина. Как бы она понравилась бедному Жирика. Старуха, с широко раскрытым ртом. Никакого преувеличения в глазах. Находка в виде молодых людей в углу картины, наивных и трогательных. Он удивлен, что и краткое настоящее время существует такого рода живопись, и т.д. По совести говоря, он мне очень понравился. Обедал в 7:30 на улице Лагард. Пришел туда Филдинг, и мы вместе пошли к нему домой. Я очень устал и поспал немного на постели Сулье. Вернулся в 10:57. Суббота, то, что делает людей гениальными, или, вернее, то, что они днем делают, заключается не в новых идеях, а в одной ими овладевшей мысли, что все, до сих пор сказанное, недостаточно сильно выражено. В четверг был у моего дяди в его мастерской, обедал с ним. Тетка тоже была с нами. Они сегодня пригласили меня к себе в деревню. Вечером, сидя рядом со мной и тесно прижавшись ко мне, речь идет о натурщице Делакруате, Эль. Она заставляла меня примерять перчатки. Вчера, Дюпаншиль приходил около 10 часов в мастерскую, пятница, оставался до 5 часов из-за костюмов для Басвиля. Напрасно дожидались в Люксембурге с ним и Лебланом партии в Мулин-де-Бер, обедали вместе в Виттермилу. Весь вечер глубокая грусть и уныние. Сегодня утром, читая статью о Байроне в начале тома, я снова почувствовал, как во мне просыпается ненасытная жажда творчества. Могу ли я сказать, что это было бы для меня счастьем? По крайней мере, мне так кажется. Счастливый поэт, вдвойне счастливый тем, что обладает языком, послушным всем его фантазиям. В конце концов, французский язык чудесен, но сколько еще надо сражаться с этим мятежным протеем, пока удастся подчинить его? Что составляет муку моей души, это ее одиночество. Чем более она растрачивается в общении с друзьями, среди ежедневных привычек и удовольствий, тем сильнее мне кажется, что она ускользает от меня и замыкается в своем убежище. Поэт, живущий в одиночестве, но непрестанно творящий, наслаждается сокровищами, которые мы носим в груди, но утрачиваем, как только начинаем раздавать их другим. Когда отдаешься своей душе всецело, она вся раскрывается перед тобой, и именно тогда эта капризница дарует самое большое счастье, то, о котором говорится в статье, то оставшееся, быть может, незамеченным ни Байроном, ни Руссо, счастье проявлять душу на 1000 ладов, делиться ею с другими, изучать самого себя и постоянно отражать себя в своих творениях. Я не говорю о посредственностях, но откуда эта жажда не только писать, но и непременно печататься? Если откинуть желание похвал, это потребность идти навстречу всем душам, которые могут понять вашу, а отсюда получается то, что все эти души узнают себя в вашей живописи. Что значит похвалы друзей? Только то, что они вас 58. Понимают, много ли это, но жить в умах посторонних людей, вот что нас действительно способно опьянить. Что же в этом безотрадного, говорил я себе, ты сможешь прибавить еще одну душу к тем, кто воспринимал природу на свой особый лад. Все, что было создано этими душами, было ново благодаря им, ты же еще и их самих изобразишь по-новому. Отображая вещи, они отображали свою душу, и твоя душа тоже хочет выступить в свой черед. Зачем же сопротивляться ее приказанию? Разве эта потребность ниже, чем желание сна, которое овладевает твоими усталыми членами и всей твоей физической природой? Если они недостаточно сделали для тебя, они еще меньше сделали для других. Даже те, кто думает, что все уже оказано и найдено, будут приветствовать тебя, как нечто новое, но после тебя снова захлопнут дверь. Они опять скажут, что все уже сделано. Подобно тому, как человеку на склоне лет кажется, что дряхлеет вся природа, так и люди пошлого ума, которым нечего прибавить к тому, что уже сказано, уверены, что природа разрешила только немногим и притом когда-то, в начале, высказать вещи, поражавшие новизной. То, что было высказано во времена этих бессмертных умов, также поражало взоры их современников. Вот почему сравнительно очень немногие отважились овладеть этим новым и поторопиться связать себя с ним, чтобы отнять у потомства сбор жатвы. Новизна заключается в творящем духе, а не в изображаемой природе. Скромность того, кто пишет, всегда мешает ему поставить себя на один уровень с великими умами, о которых он говорит. Он обращается всегда, как это и приличествует, к одному из этих светил, если только природа. Ты же, знающий, что всегда есть нечто новое, покажи им это в том, чего они не приметили. Заставь их поверить, что они никогда не смогли бы услыхать ничего ни о соловье, ни о виде открытого моря, ни обо всем том, чего их грубые органы не умеют почувствовать, если бы кто-то не взял на себя труд почувствовать все это за них. Пусть язык не смущает тебя. Если ты будешь работать над своей душой, она найдет свет, который озарит ее. Она создаст свой язык, который будет не хуже стихов Икса и прозы Игрека. Как, вы оригинальны, утверждаете вы, и в то же время воспламеняетесь только при чтении Данте или Байрона и т.д. Эту лихорадку вы принимаете за творческую силу, тогда как все это скорее только потребность подражания. Ну, нет, они не высказали и сотой доли того, что остается еще сказать. И в каждой вещи, к которой они прикасаются, больше 59. Вторник, 18 мая, четверг, 20 мая, пятница, 28 мая. Материала для новых гениев, чем и природа в великих замыслах будущего заложила больше новых слов о своих творениях, нежели создала самих вещей. Но что же я создам? Трагедии мне не написать, этому мешает закон трех единств. Может быть, поэму и т.п. Неужели ты думаешь, что Байрон мог бы создать среди вихря жизни свои полные энергии поэмы? Что Данте предавался развлечениям, когда его душа странствовала среди теней? Без нее и без настойчивости не может быть ничего плодотворного, работа ежеминутно прерывается, а единственная причина этого – общение со слишком многими людьми. Суббота, 15 го. В 2 часа выехал с Резинером, моей теткой Конри, Леоном и Руже. На другой день, воскресенье, 16 го. Упражнялись в прыжках и в метании палок, гуляли в лесу. Читал и объяснял тетке Чайлд Гарольда. Понедельник. Выехал около 7 часов. Виделся в мастерской с Дюфрином. Немного рисовал. Сегодня, вторник утром, заходил Дюфрин. У Шеффера, у Конье, у Леблана. Сегодня в мастерской. Фон удался. Демье пришел рано. У меня расстройство желудка и головная боль. Обедал с этими господами в Мулен де Берр. Мне по-прежнему не здоровилось. Вечер в кафе. Приятно. Хороший разговор об итальянском языке. Вчера, вечером, в мастерской, не сделал ничего хорошего. Провел весь вечер с Дюфрином, который уезжает в деревню. У меня в голове столько мыслей по этому поводу, что не могу уловить ни одной. Вот уже несколько дней, как я с новым жаром принялся за свою картину. Сегодня работал над одеждой мертвой женщины. Дал женщине, пришедшей с ребенком, 1 франк. За последние дни ничего особенного. Видел Демье во вторник. Он должен был уехать на следующий день. Старайся, по крайней мере, поклоняться великой добродетели, если у тебя самого нет достаточной твердости, чтобы быть истинно добродетельным. Дюфрин говорит, что он способен на самопожертвование во имя всего великого и т.д. Но что он 60, видит во всем пустоту и что, в сущности, все это ничего не стоит. Я испытываю обратное. Я чту все это, но слишком слаб, чтобы самому это осуществить. Мое дело совсем иное. Работал над одеждой старухи. Вечером вместе с Феликсом и Пьерри в Пале-Рояле. Видел Гежуканфлан. Желание. Сегодня вечером смотрел цирюльника в Одеоне. Это вполне удовлетворительно. Я сидел возле старика, который знал Гретри, Вольтера, Дидро, Руссо и т.д. В одном из салонов он встретил Вольтера, говорившего, по своему обыкновению, дамам любезности. «В вас я вижу», — сказал он, уходя, — «наступающий век». Я же представляю собой век уходящий, век Вольтера. Как видим, скромный философ заранее для потомства взял на себя труд дать имя своему веку. Один из друзей старика повел его завтракать с Жан-Жаком на улицу Платриер. Они вышли вместе. В Тюильри дети играли в мяч. «Вот», — сказал Руссо, — «я хотел бы, чтобы так применяли в жизни моего Эмиля». Но один из ребят попал мячом в ногу философа, и тот, взбешенный, с палкой погнался за ним, неожиданно покинув обоих друзей. Сегодня и вчера мало работал. Вчера обедал с Лебланом у Рюффи. У Леблана. Дюфрин не уехал. Я его увижу на этих днях. Может быть, завтра. Он привел с собой доктора Бали. Я много работал над лежащим голым человеком, который написан Спирре. Сулье вернулся из деревни. Доктор Бали. Мягкий взгляд и сдержанные манеры. Возвратясь, я увидал себя в зеркало и был почти испуган злобным выражением моего лица. А между тем именно оно должно отразить тот роковой огонь в моей душе, который, подобно погребальным факелам, озаряет лишь похороны останков того высокого, что еще пребывает в ней. Любовник Мус, приносящий им в жертву чистейшую кровь своего сердца, вымоли обратно у этих богинь быстрый и зоркий взгляд юности, эту ясность ничем не омраченного духа. Эти целомудренные сестры были для тебя хуже куртизанок. Их коварные ласки обманчивее кубка сладострастия. Эта твоя душа возбудила в тебе чувственность, отняла у тебя молодость суббота в 29 го понедельник, 31 го вторник 1 июня 61, в 25 лет, сделала бессильным твой пыл. Твое воображение охватывает все, но у тебя нет даже памяти простого торговца. Подлинное постижение философии должно заключаться в умении наслаждаться всем. Мы же, наоборот, прилагаем все усилия, чтобы рассеять и разрушить все, что есть хорошего, пусть даже иллюзии, лишь бы возвышенные. Природа дает нам эту жизнь, как игрушку слабому ребенку. Мы хотим посмотреть, как она устроена, и ломаем все. У нас в руках и перед нашими слишком поздно прозревшими и глупыми глазами остаются ненужные обломки, частицы, из которых ничего нельзя сложить. Добро так просто. И сколько надо насиловать себя, чтобы разрушить его софизмами. Если бы даже добро и красота были только дивной лакировкой, только покровом, данным для того, чтобы помочь нам перенести все остальное, кто мог бы отрицать, что они существуют, хотя бы в этом смысле. Странные люди, которые позволяют себе любоваться прекрасной живописью, потому что ее оборот – доска, источенная червями. Не все хорошо, но все не может быть и плохим, или, вернее, потому-то все и хорошо. Кто, поступая как эгоист, не упрекает себя? Пятница, 4 июня утром я живу в обществе моего тела, спутника немого, требовательного и постоянного. Именно оно определяет ту особенность, которая является клеймом слабости нашей породы. Оно знает, что если душа свободна, то только для того, чтобы стать рабой. Но как она слаба. Она забывается в своей тюрьме. Лишь изредка видит она лазурь своей небесной отчизны. О, печальная участь. Будучи духом, жаждать бесконечного расширения и в то же время пребывать в заточении в ничтожном глиняном сосуде. Ты тратишь свои силы на то, чтобы мучиться в нем на тысячу ладов. Мне думается, что, может быть, дисциплина могла бы перестроить душу. Она более универсальна. Надо пропустить ее сквозь мозг, как через прокатный станок, который переработал бы ее, давя на нашу тупую физическую природу. Но какая невыносимая тяжесть этот живой труп. Вместо того, чтобы устремляться к желанным предметам, которые душа не может охватить и даже определить, она тратит мгновенный полет жизни на то, чтобы терпеть глупости, на которые толкает ее тиран. Нет сомнения, что только в качестве злой шутки провидение разрешило нам любоваться зрелищем мира через это смехотворное окошко. Его мутное и кривое стекло, в большей или меньшей степени, но неизменно и нарочито, искажает все суждения внутреннего существа, чья благая, природная вера извращается и чаще всего приносит ужасные плоды. Я бы очень хотел верить во все эти ваши влияния и все эти шишки, но это всегда будет приводить меня в отчаяние. Что такое представляют собой душа и ум в разъединении? Любовь к классификациям и к наименованиям фатальна для всех этих ученых. Они всегда слишком далеко заходят и портят все дело в глазах бесстрастных людей, обладающих здравым смыслом, уверенных, что природа – непроницаемый покров. Я знаю, что для того, чтобы понять друг друга, надо давать вещам имена. Но с этой минуты они существуют раздельно, хоть не являются неустойчивыми особями, ни. Вчера утром видел Дюфрена. Работал над турком на лошади и над старухой. Вечером у Леблана. Леблан приходил в мастерскую. Обедал у Шеффера с Сулье в воскресенье, и с ним. Хороший вечер и прогулка с Сулье. Шестьго мы встретили третьего дня вечером Дюфрена, который должен был уехать сегодня в деревню. Рано ложиться и рано вставать. Деньги, здоровье и ум наживать. Франклин. Не забыть купить поучение простака Ричарда. Как сложится моя судьба? У меня нет ни состояния, ни склонности к приобретательству, я слишком ленив, чтобы предпринимать что-нибудь в этом смысле, хотя по временам мысль о том, чем все это кончится, тревожит меня. Когда располагаешь средствами, не испытываешь от этого особого удовольствия. Когда же их нет, лишаешься радостей, которые они дают. Но, поскольку мое воображение есть и будет моим мучением и моим блаженством одновременно, не все ли равно, богат я или нет, это забота, но не самая тяжелая. С той минуты, как человек приобрел знания, его первая обязанность – быть честным и стойким. Он может дурачиться, сколько угодно, в нем всегда останется что-то добродетельное, требующее повиновения и удовлетворения. Какой, думаешь ты, была жизнь всех тех, кто смог подняться над общим уровнем, постоянным единоборством, борьбой с ленью, которая присуща им в той же мере, что и обыкновенному человеку, если нужно писать и речь идет о писателе, ибо его гений требует своего выявления и отнюдь не из одной суетной гордости и желания прославиться. 63. Вторник, 8 июня, подчиняется он ему, но с полной сознательностью. Пусть молчат те, кто работает холодно. Ведомо ли им, что такое работа, подсказанная вдохновением? Какие тревоги, какая боязнь разбудить этого дремлющего льва, рычание которого сотрясает все ваше существо. Но возвращаюсь к сказанному. Надо быть твердым, простым и правдивым, вот какую задачу ставит каждое мгновение. Нет особой заслуги в том, чтобы быть правдивым, когда это является прирожденным свойством, или, точнее, когда не можешь быть другим. Это такой же дар, как музыкальный или поэтический талант, но надо обладать мужеством, чтобы сделаться правдивым в итоге размышления, если только это не является особого рода гордостью, которая заставляет человека говорить себе «я безобразен» и повторять другим «я безобразен», чтобы не казалось, что другие заметили это раньше, чем он сам. Дюфрин правдив, я думаю, потому что описал полный круг. Он, наверное, начал с того, что был притворщиком, когда еще только наполовину прозрел. Он правдив потому, что видит, как глупо не быть правдивш. Я думаю, он всегда был достаточно умен, чтобы не стараться скрывать свои слабости. Теперь он предпочитает вовсе не иметь их, и сейчас, когда он почти не знает их за собой, готов винить себя в них более охотно, нежели тогда, когда чувствовал их в себе и не особенно старался их скрывать. У меня нет еще по отношению к нему той полной искренности и спокойствия, какие я испытываю с теми, к кому привык. Я еще не настолько чувствую себя его другом, чтобы держаться противоположного ему мнения или небрежно выслушивать его, или, по крайней мере, не представляться внимательным, когда он говорит со мной. Если вдуматься и вникнуть как следует, то возможно, и даже почти несомненно, что во мне есть страх показаться менее умным, чем он, если я буду думать по-иному. Смешная глупость. Когда же наконец ты станешь настолько уверенным в себе, чтобы противоборствовать ему? Что может быть тяжелее, чем эта вечно лживая сдержанность? В конце концов, это человек, и прежде всего ты должен уважать самого себя. Уважать себя — это и значит быть открытым и прямым. Много работал. Женщина, лошадь — вся эта часть картины, двое детей. Был Эдуард, остался очень доволен. Вечером Леп, Лон, Анри пел и доставил нам большое удовольствие. Вчера, в понедельник, обедал у Г. Геймарди, Велизарий. 64. 5. Резня на Хиасе. Фрагмент. 6. Молодая девушка на кладбище. Этюд к резне на Хиасе, 1824. Лувр, Париж. Лора привела ко мне прелестную 16-летнюю Аделину, высокую, прекрасно сложенную и с очаровательной головкой. Я напишу ее портрет. Мне хочется этого. Думаю о нем. Ходил к ложье смотреть рисунок Бро. Он был крайне любезен. Впечатление меньше, чем от картины. Странный контраст между действительным жаром, который есть в стольких его фиенякс, и этой общей холодностью исполнения, несколько плоского. Затем, мало индивидуальности в рисунке отдельных частей, в руках, ногах и пр. Слегка отдает мастерской. Искусственная драпировка, избитые эффекты, черные на первом плане и т.д. Но все равно, это не очень обескуражило меня. Однако крайне важно всегда делать эскиз. Сегодня ничего особенного. В четверг вечером у Леблана. Сегодня целый день делал копии двух рисунков для дам. Сильно подвинул свою картину. Обедал с Фельдингом и Сулье в Виттермилль. Начало квотинту. Дал привод 2 франка. Утром у Фельдинга и Сулье. В мастерской писал левый угол и главным образом лежащего человека. Убрал белое вокруг его головы. Вечером у Г. Конфлана. Он был один. Кафе «Де Ла Ротонд». Получил от Лоры записку, очень забавную. Выходя около 8 часов вечера из мастерской, встретил красивую высокую работницу. Шел за ней до улицы Гринель, все время соображая, что надо предпринять, чувствуя себя почти несчастным от того, что мне представился этот случай. Я всегда таков. После я придумал всякие способы, как заговорить с ней, но в то время я противопоставлял этому самые нелепые трудности. Мои решения всегда улетучиваются, когда нужно действовать. Мне необходима была бы любовница, чтобы удовлетворять обычные потребности. Это порядком мучает меня, и я выдерживаю в мастерской сильную борьбу с собой. Иногда мне хочется, чтобы пришла первая попавшаяся женщина. Хоть бы небо послало завтра Лору. Но когда какая-нибудь из них попадается мне, я почти досадую. Мне бы хотелось ничего не предпринимать, и это мое больное место. Надо на что-нибудь решиться или хотя бы отделаться от моей лени. Каждый раз, как я поджидаю модель, даже тогда, когда я страшно тороплюсь, я в восторге, когда назначенное время истекает, и испытываю дрожь, когда я слышу, как она берется. 65 среда, 9 июня воскресенье, 13 июня понедельник, 14 ГУ-5 заказ 619. Вторник, 15 июня среда, 16 июня четверг, 17 ГУ-пятница, 18 ГУ за ручку двери. Когда я ухожу откуда-нибудь, где я чувствую себя вовсе неплохо, я испытываю, признаюсь, момент глубокого блаженства, ощущая свободу, к которой возвращаюсь. Но бывают минуты грусти и скуки, как бы созданные для того, чтобы подвергать меня испытаниям. Сегодня утром в мастерской я это почувствовал. У меня нет самой обыкновенной, свойственной всем людям энергии, чтобы выйти из этого состояния и заняться чем-нибудь. Как только меня оставляет вдохновение, я начинаю скучать. А ведь есть люди, которые, дабы избегнуть скуки, умеют ставить пред собой задачи и выполнять их. Я подумал сегодня, что, несмотря на наши мелкие размолвки, я очень люблю Сулье. Я знаю его, и он знает меня. Я очень люблю Леблана. Я люблю также моего милого старого брата. Я его хорошо знаю. Я бы хотел быть более состоятельным, чтобы время от времени делать ему что-нибудь приятное. Надо написать ему. Работал над старухой, над ее туфлями. После завтрака, Приво. Утром заходила сестра. Вечером, Леблан. Приво за позирование 2 франка 50 сантимов. Приходил поутру Тиль. Моя живопись нравится ему больше, чем живопись Жирика. Я же очень люблю и ту, и другую. Утром у Фельдинга. Начал доску в мастерской. Заходил Шампион. Снова к Фельдингу. Обедал с ним и Сулье. Он уезжает вечером. Вернулся домой рано. Утром Фельдинг. Доска. С полудня мастерская. Дама из итальянского театра вернулась. Очень растрогался. Приходили Перпиньян и Г. Ривьер. Письмо от Лоры. Был у итальянцев с Фельдингом Риччарди. Г. Жамом Билли и ее муж. Дама была там. Мне очень нравится ее прекрасный облик. Я беспрестанно смотрел на нее. Надо непременно набрасывать композиции по мере того, как они приходят мне в голову, все интересные сюжеты. Знаю по опыту, что не смогу воспользоваться ими, если придется писать сразу же. Утром у Фельдинга, затем за своей доской. Был в музее. В мастерской занимался фоном. Приходил Фидель. Был во французском театре. Красавица Г. Жавиц. Пьер португалец и адвокаты без процесса. 66. С Пьерри и Фельдингом в Монфаконе. Видел Конье и картину Жирика. Видел вещи констебля. Это слишком много для одного дня. Этот констебль действует на меня очень хорошо. Вернулся в 5 часов. 2 часа пробыл у себя в мастерской. Страшный недостаток женского пола. Я совсем покинут. Могу ли я надеяться, прекрасная дама, увидать вас в четверг, и простите ли вы мне то, что я не был у вас? Льщу себя надеждой, что вы будете не так суровы, как на словах, и что у вас не хватит жестокости пройти мимо желтой двери, не войдя в нее. Я мечтаю, что это будет после 12, как в последний раз. Если бы я не боялся быть надоедливым, я позволил бы просить вас уделить мне побольше времени. Во мне поднимается борьба, отошлю это письмо или нет. Днем у Фельдинга. Закончил мою доску. Обедал вместе с ним у Татин. Отнес мою доску в типографию. Набросал 2 мертвых лошадей. Видел Майера. Все они хотят больше эффектов. Это просто недоразумение во французском театре. У меня был билет на Басвиля, но на 19-е число. Был у Дорси, смотрел этюды Жирика. У Конье опять видел вещи констебля. В Монфаконе. Обедал там. Поехал во Фрипильон с Анри Резинером, Леоном и его друзьями. Оставался до утра понедельника. Болен. почти весь день в мастерской, вечером Леблан, почти никого не видел, у Г. Агюста 47, видел прекрасные копии старых мастеров, костюмы и особенно лошади изумительны, насколько же Рика был еще далек от этого, было бы очень важно получить этих лошадей и скопировать их, так же как и костюмы, греческие, персидские, индусские и т.д. У него же видел копию с Гейдена 48, очень крупный талант, но, как правильно сказал Эдуард, в нем нет своего собственного. Суббота 19 го вчера, воскресенье, 20 июня понедельник, 21 июня пятница, 25 июня суббота, 26 го вторник, 29 июня среда, 30 июня 5.67, среда, 7 июля четверг, 8 июля суббота, 17 июля воскресенье, 18 июля понедельник, 19 июля вторник, 20 июля новостиля, рисунок в духе Веста. Я забыл о прекрасных этюдах Г. Агюста с мраморов Эльджина. Гейден потратил много времени, копируя их, но у него ничего не осталось от них. Прекрасны бедра у женщин и мужчин. Вот красота без пухлости. Некоторые неправильности, которых не замечаешь. Вечер с Фильдингом. Пили чай на улице Де Ла Пе. Сегодня Г. Агюст приходил в мастерскую. Он был восхищен моей живописью. Его похвалы оживили меня. Время летит. Завтра я пойду к нему за костюмами. Вечер провел у Пьерри. Вчера Леблан видел Эдуарда, который болен. Это беспокоит меня. Утром у Шеффера встретил Канье у Г. Форбина. К Г. Агюсту заходил взять костюмы. Г. Форбин приходил ко мне в мастерскую с грани 49. Зелья и т.д. Вечером Пьерри видел Эдуарда вечером, он уезжает. Вид у него лучше. Это радует меня. Сегодня Гасси посетил мою мастерскую с Г. Де Удита 50. Вчера Дроллинг. Сегодня Моисей. Иду с Пьерри и Фильдингом. Рано ушел из мастерской. Обедал с Анри и гулял с ним вечером. Вернулись через Аньер. Утром был камера. Я много сделал, хотя оставался только до 4 часов. Утром у Сулья и Фильдинга. Г. Форбин, который принял меня с величайшей добротой. Гасси и Де Удита. Его живопись произвела на меня очень сильное впечатление. Подумать об этом. У Леблана довольно милая вечеринка. Говорили об охоте, рыбной ловле, Вальтер Скотте и т.д. Хорошенько подумать о стиле и о живописи Г. Де Удита. Делать много эскизов и не торопиться. Это именно то, в чем я должен добиться успехов. Именно в связи с этим необходимо иметь замечательные гравюры Пуссена и изучать их. Самое важное – избегать этой проклятой легкости кисти. Старайся сделать материал неподатливым для обработки, как мрамор. Получится нечто совершенно новое. Сделать материал непокорным, чтобы затем побеждать его терпением. 68. Видел Г. Жерара в музее. Самые лестные похвалы мне. Он приглашает меня завтра обедать к себе на дачу. Вечером у Сульи с Лебланом и Пьерри. Завтракал сегодня с Арасом Верни и Шеффером. Узнал один из главнейших принципов Араса Верни. Заканчивать вещь, пока она еще у тебя во власти. Единственный способ много сделать. Снова был в галерее старых мастеров. Делал этюды в манеже и обедал с Г. Агюстом. Видел его великолепные наброски с неаполитанских гробниц. Он говорил, что можно было бы придать совершенно новый характер священным сюжетам, вдохновляясь мозаиками эпохи Константина. Видел у него рисунок ингросбарельефа и его композицию Ев. Петр, освобожденный из темницы, провел день у Г. Конфлана в Монмаренси. Прогулка в лесу. Вечером возвратился с Феликсом. Между нами сидела дама, Леблан. Сегодня вечером получил письмо от Сулье. 19 августа понедельник 4 го вторник а октября. КЦГ Авист запятнала каждую страницу его истории. В то время, как английские Тартюфы и Дон Базилия объединились про без даты тиф него, он отложил лиру, который был обязан своей славой, взялся за меч Пелопида, отдал за дело греков свои труды, свои силы, свои знания, свое здоровье, свое состояние и, наконец, самую жизнь. Его враги были многочисленны, но вот его могила. Ненависть умирает, зависть остывает. Справедливое будущее отнесет его к числу людей, которых страсти и избыток сил обрекают на несчастье, одаряя их гением. В своих стихах он как будто хотел изобразить самого себя. Несчастье – вот удел этих великих людей. Такова награда за их возвышенный образ мысли и за ту неизмеримую жертву, которую они приносят, когда, сливая, если можно так выразиться, воедино в этих звучных строфах чувствительность своего существа, проницательность мысли, свои силы, душу, страсти и, наконец, свою кровь и жизнь, Они дают подобным себе великие уроки и бессмертные наслаждения. Этот отрывок был написан на смерть Байрона, прим, переводчика, 70. Кэльша опрос о красоте сводится приблизительно к следующему. Без даты, кто вам больше нравится, лев или тигр? Грек и англичанин красивы каждый по-своему и не имеют между собой ничего общего. Нас пугает моральный смысл вещей. Змея внушает нам ужас на лоне природы. Но будуары красивых женщин полны украшений такого рода. Все эти животные из камня, унаследованные нами от Египта, жабы т.п. Очень часто какая-нибудь вещь в природе характерна именно тем, что с первого взгляда в ней бросается в глаза недостаток определенности и своеобразия. Доктор Балье выставляет следующее положение. Доказательством того, что наше представление о красоте некоторых народов не является ложным, служит то, что природа, по-видимому, дает большую степень разумности тем расам, которые в большей мере обладают тем, что мы рассматриваем как красоту. Но в искусстве это не так. Если грек прекраснее для изображения, чем эскимос, то должен ли эскимос быть прекраснее, чем лошадь, которая стоит на низшей ступени разум 71, насти в лестнице живых существ, но в природе все настолько хорошо сделано, что гордость наша неуместна. Мы создаем миры на крошечном участке, который нас окружает. Страсть все разъяснять приводит нас к странным заблуждениям. Мы говорим, что у наших соседей дурной вкус, а судьей этому является наш собственный вкус, хотя мы прекрасно знаем, что все остальные соседи в свою очередь также осуждают нас. Наши художники в восторге от того, что имеют всегда при себе, и притом в совершенно готовом виде, идеал красоты, которым они могут поделиться со своими близкими и друзьями. Чтобы приблизить к этому идеалу голову египтянина, они придают ему профиль антиноя. Они говорят: «Мы сделали все, что могли, но если это еще недостаточно красиво, несмотря на наши поправки, то недостатки надо отнести насчет этой уродливой природы, этого широкого носа и толстых губ, на которые невыносимо смотреть». С этой точки зрения головы жради могут служить забавным примером. Все эти дьявольские носы, горбатые, курносые и т.д., которые фабрикует природа, приводят его в отчаяние. Что бы ему стоило делать их такими, каковы они на самом деле? Почему складки одежд разрешают себе падать не с той правильностью, как у античных статуй? Но античный метод никогда не был таким. Древние, наоборот, прибегали к преувеличениям, чтобы выразить идеальное и великое. Высшее безобразие – это как раз наши условности и наши мелочные поправки к великой и совершенной природе. Безобразное – это наши прикрашенные головы, прикрашенные складки, природа и искусство, подчищенные в угоду вкусу нескольких ничтожеств, которые без церемонии наступают на ноги и древним и средним векам и, наконец, самой природе. Землистый и оливковый тон до такой степени наводнили их картины, что природа с ее живыми и яркими красками кажется им кричащей. Мастерская художника стала горнилом, где человеческий гений на вершине своего развития не только подвергает испытанию то, что существует, но и заново создает фантастическую и условную природу, к которой наш слабый ум, бессильный согласовать ее с тем, что существует в действительности, чувствует предпочтение, потому что она является нашим жалким созданием. Вход во дворец, гвардия во дворе, фасад, узкий проход между двух стен, в глубине, под подобием свода, сидящие люди, выделяющиеся коричневыми пятнами на клочке неба, пришли на террасу, три окна с деревянными балюстрадами, мавританская дверь с той стороны, откуда входили солдаты и челядь. Впереди, наряд солдат под беседкой, желтые кафтаны, разнообразие головных уборов, острые колпаки без тюрбанов, главным образом у тех, кто на террасе, видный человек с зелеными рукавами, раб-мулат, обносивший чаем, в желтом кафтане, в накинутом сзади бурнусе, в тюрбане, старик, поднесший розу, в гайке и темно-голубом кафтане, паша в своих двух гайках, то есть капюшонах, и, кроме того, в бурнусе. Все трое на белом матрасе с длинной четырехугольной полосатой подушкой. Маленькая длинная подушка из перьев, другая, волосяная, разных узоров. Голые ступни, роговая чернильница, разбросанные безделушки. Танжер, 26 января 73. Начальник таможни, опирающийся на локоть, с голой рукой, насколько помню. Очень широкий гаик на голове, сверху белый тюрбан, малиновая материя, свисающая на грудь, откинутый капюшон, скрещенные ноги. Приближаясь, мы видели его верхом, на сером муле. Нога была сильно открыта, кусок цветных шаровар, седло спереди и сзади покрыто алой материей, красная перевязь, свесившись, обвивала круп лошади, уздечка или, вернее, сбруя на груди, тоже, красная, Мавр вел лошадь под уздцы, роспись только на потолке, а на боках пилястров, фаянс, в нише паши, блистающий потолок и т.д., в приемной, маленькие расписные перекладины, третьим лицом был сын паши, два гайка на голове, вернее, кажется мне, один дважды обернутый, темно-голубой бурнус, открывающий на груди немного белизны, ноги, голова огромны, толстое лицо, глупый вид, красивый мужчина с зелеными рукавами, нижняя одежда из канифаса, босой перед пашой, сад, разделенный аллеями, крытыми виноградными трильяжами, апельсинные деревья с очень крупными плодами, плоды, упавшие на землю, сад окружен высокими стенами, прошелся по закоулкам старого дворца, мраморный двор, фонтан посередине, капители дурного сложного ордена, совсем простой аттик из камней, полнейший упадок, плафоны ниши даже маленьких зал покрыты скульптурами, раскрашенными, как деко-мандолины, колонны вокруг двора из белого мрамора, двор вымощен им же, заметил, разглядывая, прекрасную лестницу справа, красивого мужчину, с презрительным видом шедшего за нами, вышли через зал, где паша творит суд, слева от двери, в глубине, откуда мы вышли, нечто вроде деревянного барабана, приблизительно в 2,5 фута высоты, занимающее место от двери до угла, где восседает паша, вдоль стен, между пилястрами, поддерживающими свод, каменные выступы, служащие сиденьями. Солдаты без ружей ожидали нас у дверей, выстроившись 2 шеренгами, вплоть до кардегардии, через которую мы вошли. Видел очень красивую еврейку, похожую на Гежуэр, негр, на которого обратил мое внимание Морни. Мне показалось, что у него какая-то особая манера носить гаик. Видел сбоку мечеть, когда шел к одному из консулов. У фонтана, что посредине, какой-то мавр мыл ноги. Другой умывался, присев на корточки с краю. Чудный вид со спуска, вдоль насыпи. Вдали море. Агром, 29 января на ей кактусы и алоэ. Изгородь из тростника. Пятна коричневой травы на желтом песке. На обратном пути, контраст между желтыми, сухими тростниками и зеленью всего остального. Более близкие горы зелено-коричневого цвета, испещренные почти черными карликовыми кустарниками. Хижины. Сцена дерущихся лошадей. Сначала они поднялись на дыбы и бились с такой яростью, что я боялся за всадников, но для живописца картина была исключительная. Я видел теперь, вполне в этом уверен, самое фантастическое и смелое, что могли бы изобразить Гро и Рубинс. Наконец серый конь надавил головой на шею другому. В течение долгого времени невозможно было его отогнать. Морне удалось слезть с седла. Пока он держал его под уздцы, черный страшно легался. Другой продолжал кусать его круп с неимоверной яростью. Во время этой схватки консул упал. В конце концов выпустили того и другого, и они бросились к реке, не отпуская друг друга, и свалились в нее, продолжая битву и вместе с тем стараясь выбраться из воды. Ноги скользили по тине и по берегу, совершенно грязные и блестящие. Гривы взмокли. Наконец под ударами хлыста серый уступает и идет к середине реки, черный достигает берега и т.д. На том берегу солдат засучивает штаны, чтобы поймать второго. Спор солдата с грумом. Он величественен в куче своих драпировок, придающих ему сходство со старой женщиной, но вместе с тем и нечто воинственное. На обратном пути изумительные пейзажи справа, горы Испании самого теплого тона, море сине-зеленое, как фига, заборы, желтые вверху, ибо сделанные из тростника, и зеленые снизу, из алоэ, белая стреноженная лошадь, пытающаяся наброситься на одну из наших. Перед самым возвращением встретили на пляже сыновей Каида верхом на мулах. Старший был в темно-синем бурнусе, в гайке, приблизительно в таком же, как у наших солдат, но очень опрятном. Кафтан желтый, канареечного цвета. Один из младших юнцов, весь в белом, с подобием перевязи, к которой, вероятно, привязывают оружие. 75, 30 января, 31 января, 2 февраля, четверг, пятница, 4 февраля, суббота, б февраля, визит к английскому и шведскому консулам. Сад Г, дела, порта, могила в деревне, рисовал Мавра сардинского консула, дождь. По дороге к английскому консулу заметил одного довольно опрятного торговца в лавке. Полы и стены покрыты белыми циновками, горшки и товары сложены все к одной стороне. Рисовал дочь Жакоба в виде мавританской женщины. Ушел около 4 часов. Мавр с очень выразительной головой, покрытый тюрбаном поверх гайка, голова в духе мавров Рубенса, несколько вздутые губы и ноздри, смелые глаза. Обратил внимание на заржавленные пушки. Старый еврей в своей лавке, на обратном пути домой, Герардау. Женщины с выкрашенными в желтые пятками и, как мне показалось, такими же ногами. После завтрака рисовал мавра сардинского консула. Ушел около 2 часов, был у датского консула. Прошел мимо школы. Инцинстус, человек невоенный. Цинстус или ацинстус, военный. Это разделение, существовавшее у древних, уцелело здесь. Желобе, одежда народа, купцов, детей. Я хорошо помню эту желобию. Совершенно античная одежда, как на одной из маленьких фигур в музее. Капюшон и т.д. На голове фригийский колпак. Палимпсест – это дощечка, на которой дети пишут в школе. Взаимное обучение является исконным в этих странах. В моменты бедствий дети идут группами, неся эти дощечки на головах. Они покрыты чем-то вроде глины, на которой пишут особыми чернилами. Написанное смывают, кажется, водой и дощечки просушивают на солнце. Двери датского консула. Мимоходом заметил несколько замечательных интерьеров в еврейском квартале. Одна еврейка великолепно выделялась своей красной ермолкой, белым покрывалом и черным платьем. Сегодня первый день Рамадана. В момент появления луны, хотя было еще светло, стреляли из ружей т.д. Сегодня вечером адский шум барабанов и пастушьих рожков. В саду шведского консула после завтрака, в полдень у Авраама, проходя мимо двери его сестры, заметил 2 ма-76, леньких евреек, сидящих на корточках в глубине двора на ковре. Застал у него всю его семью, которая собралась в каком-то подобии ниши с балконом над ней и с дверью, выходящей на лестницу. Женщина на балконе, красивый мотив. Мулей Сулейман имел 54 детей. Он добро, н. февраля вольно отрекся в пользу Мулей Абдель-Рахмана, своего племянника, признавая своих детей малоспособными. Рисовал еврейку детицею в костюме алжирских женщин. Воскресенье, затем был в саду датского консульства. Очаровательная 12 февраля дорога. Могилы среди алоэ и египетских ирисов. Чистота воздуха. Морне, так же как и я, поражен красотой этой природы. Белые пятна на всех темных предметах. Миндальные деревья в цвету. Белая сирень. Большое дерево. Прекрасная белая лошадь под апельсинным деревом. Внутренность двора маленького домика. Выходя, черные и желтые апельсинные деревья в отверстии двери маленького двора. Уходя, маленький белый домик в тени, среди темной апельсинной рощи. Лошадь сквозь деревья. Обед дома, с консулами. Вечером река пела испанские песни. Один юг способен порождать такие взрывы чувств. Вечером не здоровилась. Оставался один. Сладкая мечтательность при лунном свете в саду. Выходил с Г. Видел муэдзина, поющего с высоты мечети. Среда, школа для маленьких мальчиков. Все дощечки с арабскими февраля 77. Вторник, февраля надписями. Выражение доска закона и все древние приемы письма показывают, что это были доски из дерева. Чернильницы и туфли у дверей. Еврейская свадьба. У входа мавры и евреи. 2 музыканта. Скрипач, большой палец оттопырен, низ другой руки в густой тени, свет сзади. Гайк на голове, местами просвечивает. Белые рукава, тень в глубине. Скрипач, сидит на корточках. Его жила, бе, черная, между 2 другими, в глубине. Футляр гитары на коленях у гитариста. Очень темно возле пояса, красный жилет, коричневые нашивки, голубой позади шеи. Тень, падающая от обращенной в фас левой руки на гайк, лежащий на коленях. Рукава рубашки высоко засучены, так что видны бицепсы. Сбоку зеленого цвета панель. На шее у него бородавка, нос короткий. Возле скрипача красивая еврейка. Жилет и рукава малиновые с золотом. Она выделяется наполовину на фоне двери, наполовину на стене. Ближе к переднему плану еще одна, постарше, закутанная в белое, которое ее почти скрывает. Тени с сильными рефлексами, белое в тенях. Столб, который выделяется темным пятном на первом плане. Слева женщины, сидящие рядами друг над другом, словно горшки с цветами. Доминирует белое, золото их желтые платки. Дети сидят на земле, перед ними. Рядом с гитаристом, еврей, бьющий в бубен. Его фигура выделяется в тени и скрывает часть руки гитариста. Нижняя часть головы выделяется на стене. Кусок желобия под гитаристом. Перед ним, скрестив ноги, сидит молодой еврей, держа тарелку. Серая одежда. На его плечо опирается еврейский мальчик лет 10. У двери на лестницу, пришада. На голове и шее лила, ватый платок. Евреи, сидящие на ступенях, наполовину выделяясь на двери, с очень ярко освещенными носами. Один стоит во весь рост на лестнице. Падающая тень в рефлексах выделяется на стене. Отражение светло-желтое. Наверху наклонившиеся еврейки. Одна налево с откинутой головой, очень смуглая, выделяется на стене, освещенной солнцем. В углу старый мавр с развивающейся бородой, гаек мохнатый, тюрбан надвинут на лоб, серая борода на белом гайке. Другой мавр с более коротким носом, очень мужественный, в большом тюрбане. Одна нога без туфли, матросские жилеты такие же рукава. На земле, на первом плане, старый еврей с бубном. На голове старый платок, видна черная ермолка, разорванная жила, бе, видна разорванная у ворота одежда. Женщины в тени около двери, в сильных рефлексах, по дороге на еврейскую свадьбу. Торговцы в лавках, лампы, иногда на стенах, но чаще подвешенные спереди на веревках. Горшки на доске, паланцес. Они берут масло прямо руками и завертывают его в листья. У поворота на улицу, направо, у одного из них лампа была закрыта куском полотна, свесившимся с навеса. Перед обедом, по дороге в шведский сад, развешанные ружья, сбоку, чехлы, тут же большой кувшин. Вечером, наряд еврейки, форма митры, крики старух, раскрашенное лицо, молодые замужние женщины, держащие светильник, пока ее одевают, вуаль, наброшенная на лицо, молодые девушки на постели, стол, днем молодые замужние женщины у стены, с ближайшим родственником в роли опекуна, новобрачная, сошедшая с ложа, ее подруги, оставшиеся на постели, красная вуаль, молодые замужние женщины в своих гайках, красивые глаза, прибытие родных, восковые свечи, два факела, пестро окрашенные, суматоха, освещенные фигуры, беспорядочная толпа мавров, еврейка, поддерживаемая с двух сторон, один сзади поддерживает митру. По дороге испанцы выглядывают из окон. Две еврейки или мавританки на террасе, выделяясь на черном небе. Подарил дочери Г. Г. рисунок сидящей мавританской женщины. Старые мавры, взобравшиеся на придорожные камни. Фонари. Солдаты с палками. Молодой еврей, держащий два или больше факелов. Пламя поднималось к нему до рта. У Авраама три еврея, играющие в карты. Женщины у городских ворот, продающие апельсины и ветки орешника. Соломенные шляпы. Крестьяне с непокрытой головой, присевшие на корточки у кувшинов с молоком. Прогулка с Г. Г. Обедал у него. Ноги верховых в стременах, но не всегда. Знамя в чехле, воткнутое перед палаткой. Равнина. Племя, построившись рядами, уходит вдаль. Впереди полдюжины всадников в дымке. Один человек, скачущий перед другими, в бурнусе темно-синего цвета. 21 февраля, вечер пятница, 2 марта 79.